Глава 18. Страдающая переизбытком принцесс. Детские вопли становились все громче. Ошибиться в том, откуда они исходят, было невозможно. Когда Софи с Абдулой кинулись туда вдоль галереи, Софи пропыхтела на бегу. «Это не Морган! Это кто-то постарше!» Абдулла подумал, что она права. В воплях слышались слова, хотя разобрать их не удавалось. К тому же, как бы ни старался Морган, мощи его маленьких легких не хватило бы на то, чтобы орать так громко. Достигнув почти невыносимой силы, вопли сменились резкими всхлипами. Всхлипы перешли в ровное хныканье. А затем, когда терпеть это хныканье стало окончательно невозможно, дитя снова возвысило глаз свой до истошного рева. Абдулла и Софи пробежали на звук до самого конца галереи и оказались в просторном облачном зале. Там они благоразумно остановились за колонной, и Софи сказала: «Наша гостиная! Вот ведь раздули замок, как воздушный шар!» Зал был очень большой. Вопящее дитя находилось в самой его середине. Это была девочка лет 4 в белокурых кудряшках и белой ночной сорочке. Лицо у нее покраснело, рот превратился в черный квадрат. Она то бросалась ничком на плитки зеленого порфира, то поднималась, единственно для того, чтобы снова броситься на пол. Девочка являла собой образчик разъяренного ребенка. Эхо в просторном зале вторило ее реву. «Это принцесса Валерия», – тихонько объяснила Софи Абдулле. «Так я и думала». Над орущей принцессой темной массой нависал Хазруэль. Рядом с ним суетился другой ифрит, куда мельче и бледнее. «Сделай же что-нибудь!» – верещал мелкий ифрит. Слушать его без содрогания можно было исключительно потому, что голос у него был как серебряные трубы. «Она с ума меня сведет!» Хазруэль склонил колоссальный фасад к мокрому и красному личику Валерии. «Маленькая принцесса!» – гулко заворковал он. «Не плачь, мы тебя не обидим!» Принцесса Валерия ответила ему тем, что сначала выпрямилась и завопила ифриту прямо в лицо, а потом бросилась ничком на пол и принялась кататься и брыкаться. Голосила она: «Хочу домой! Хочу папу! Хочу нянюшку! Хочу дядю Джастина!» «Маленькая принцесса!» В отчаянии ворковал Хазруэль. «Да хватит же с ней ворковать!» – трубил второй джин, очевидно, Дальциэль. «Наколдуй что-нибудь! Сладкие сны, молчальные чары, тонну тянучек, миллион мишек, что угодно!» Хазруэль развернулся к брату. Его трепещущие крылья подняли нервный ветер, который растрепал кудряшки Валерии и раздул ее сорочку. Софи и Абдулле пришлось вцепиться в колонну, а не то напор ветра отбросил бы их назад. Но на истерике принцессы Валерии это никак не сказалось. Разве что кричать она стала еще громче. «Брат мой, я все это уже попробовал!» – прогремел Хазруэль. Теперь принцесса Валерия принялась испускать мерные вопли. «Мама! Мама! Меня ужасно обижают!» Хазруэлю пришлось повысить голос до самого настоящего грома. «Разве ты не знаешь, — прогремел он, — что дитя в подобном состоянии духа нельзя остановить никаким волшебством?» Дальциэль зажал бледными ладонями уши, остренькие уши, похожие на грибы. «Не могу это выносить! — заверещал он. — Усыпи ее на 100 лет!» Хазруэль кивнул. Он снова повернулся к принцессе Валерии, которая визжа каталась по полу, и простер над ней огромную руку. «Ой!» – ахнула Софи. «Сделайте же что-нибудь!» Поскольку Абдулле ничего не приходило в голову, и в глубине души он был уверен, что если есть какое-то средство прекратить этот ужасный плач, им стоит воспользоваться, он не стал ничего предпринимать, лишь робко показался из-за колонны. К счастью, не успело колдовство Хазруэля оказать на принцессу хоть какое-то воздействие, как в зал ворвалась толпа. Сквозь вопли послышался громкий, довольно-таки резкий голос. «Из-за чего тут такой шум?» Оба ифрита обернулись. Толпа состояла сплошь из женщин и девочек. Все они явно были крайне рассержены. Однако этими двумя чертами исчерпывалось их сходство. Их было около 30, и они стояли рядком, сердито глядя на ифритов. Были они высокие, маленькие, молодые, старые, пышные, худые и всех возможных оттенков, которыми богат род человеческий. Глаза Абдулы в изумлении скользнули вдоль ряда. Судя по всему, это были похищенные принцессы. Вот вам и третья общая черта. Внешность их варьировалась от крошечной, хрупкой, желтокожей принцессы, которая стояла к Абдуле ближе всех, до старенькой, согбенной принцессы в середине ряда. И одеты они были весьма разнообразно – от бальных туалетов до твидовых костюмов. Резкий голос принадлежал принцессе среднего роста и солидного телосложения, стоявшей на полшага впереди остальных. Лицо ее отличалось не только загаром и некоторой грубоватостью, должно быть, она много времени проводила на воздухе, но здравомыслием и твердостью. Принцесса оглядела ифритов с глубоким осуждением. «Это же просто смешно!» – отчеканила она. «Два таких великих и могучих ифрита, и не можете сделать так, чтобы ребенок перестал плакать!» И она шагнула к Валерии и отвесила ей изрядный шлепок по мечущейся попке. «Замолчи!» Это сработало. Валерию в жизни никто никогда не шлепал. Она перекатилась на спину и села, словно онемев. Она уставилась на твердоликую принцессу изумленными опухшими глазами. «Ты меня стукнула!» «И стукну еще, если будешь напрашиваться», — заявила твердоликая принцесса. «Сейчас заплачу», — предупредила Валерия. Рот у нее снова стал квадратным. Она набрала побольше воздуху. «Еще чего?» – отрезала твердоликая принцесса. Она подняла Валерию и живо припроводила ее в объятия двух принцесс, которые стояли у нее за спиной. Эти принцессы и несколько их соседок сомкнулись над Валерией, умиротворяюще бормоча. Из недр этой небольшой толпы снова послышались вопли Валерии, но теперь им не доставало убедительности. Твердоликая принцесса уперлась кулаками в бока и презрительно повернулась к ифритам. «Видали?» – сказала она. «Нужно всего лишь проявить немного строгости и немного доброты. Только где вам это понять?» Дальциэль шагнул к ней. Теперь, когда ифрита перестала корежить от невыносимого шума, Абдулла с удивлением заметил, что Дальциэль очень красив. Если бы не грибообразные уши и когти на ногах, ифрит вполне мог сойти за высокого, ангелоподобного человека. Голову его покрывали золотые локоны, крылья, хотя и маленькие, какие-то чахлые с виду, тоже были золотые. Ярко-красные губы сложились в милую улыбку. В общем, Дальциэль обладал неземной красотой, вполне соответствовавшей его облачному царству. «Молю тебя, забери это дитя и успокой его! О, принцесса Беатрис, превосходнейшая из моих жен!» – сказал он. Твердоликая принцесса Беатрис как раз махала прочим принцессам, чтобы они увели Валерию, но при этих словах она резко обернулась. «Я уже объясняла, юноша», – заявила она, – «что никто из нас не приходится вам никакой такой женой. Можете называть нас как угодно, пока не посинеете, но дело это не изменит ни на йоту. Мы вам не жены и никогда ими не будем». «Точно!» Подтвердили по большей части все прочие принцессы решительным, но усталым хором. Все они, кроме одной, повернулись и удалились, забрав с собой всхлипывавшую Валерию. Софи восторженно просияла. «Кажется, принцессы стоят на своем», – шепнула она. Абдулла ее не слышал. В зале осталась одна принцесса, и это была «Цветок в ночи». Как всегда, она оказалась вдвое прелестнее, чем ему помнилось. Она была нежна и сурова одновременно, и огромными темными глазами строго смотрела на Дальциэля. Цветок в ночи учтиво поклонилась. Все чувства Абдулы так и запели. Казалось, облачные колонны вокруг то возникали, то пропадали. Сердце его колотилось от счастья. «Она цела и невредима! Она здесь!» Цветок в ночи обратилась к Дальциэлю. «Прости меня, о великий ифрит, ибо я осталась, чтобы задать тебе вопрос», — сказала она, и ее голос был мелодичен и весел, словно прохладный фонтан. Он был даже мелодичнее, чем помнилось Абдуле. К ярости Абдулы Дальциэль в ответ не то что не обрадовался, а явственно перепугался. «Ну вот опять ты!» — протрубил он, на что Хазруэль, который темной колонной высился в отдалении, сложил руки на груди и злобно усмехнулся. «Да, я, о суровый похититель султанских дочерей», – учтиво склонила голову цветок в ночи. «Я здесь лишь для того, чтобы спросить, из-за чего расплакалось это дитя?» «А я откуда знаю?» – капризно воскликнул Дальциэль. «Ты постоянно задаешь мне вопросы, на которые мне не ответить!» «Поскольку, о грабитель родителей государевых наследниц», – отвечала цветок в ночи, – «успокоить плачущее дитя легче всего, если разобраться с причиной его дурного настроения. Я знаю это по собственному опыту, ибо в детстве была весьма подвержена подобным припадкам». «Не может быть», – подумал Абдулла, – «наверняка она преднамеренно лжет. Существо столь мягкого нрава не стало бы визжать ни при каких обстоятельствах». Однако Дальциэль к вящей ярости Абдулы без труда ей поверил. «Не сомневаюсь», – фыркнул Дальциэль. «Так в чем же было дело, о лишитель лучшего?» – не унималась цветок в ночи. «Быть может, она хотела вернуться в свой дворец? Или получить свою любимую куклу? Или просто испугалась при виде твоего лица? Или...» «Обратно я ее не отправлю, если ты к этому клонишь», – перебил ее Дальциэль. «Теперь она в числе моих жен». «Тогда я заклинаю тебя выяснить, что довело ее до плача, о отнимающий то, что принадлежит по праву», – учтиво продолжала цветок в ночи. «Ведь иначе даже 30 принцесс, возможно, не сумеют ее успокоить». И вправду не успела цветок в ночи договорить, как вдали послышался набиравший мощь голос принцессы Валерии. «Я говорю так, исходя из собственного опыта», – заметила цветок в ночи. «Однажды я проплакала целую неделю, день и ночь, пока у меня не сел голос, а все потому, что выросла из любимых туфелек». Абдулле стало ясно, что цветок в ночи говорит истинную правду. Он пытался ей поверить, но хотя пытался он изо всех сил, все равно ему никак не удавалось представить себе, как его прелестная цветок в ночи катается по полу, визжа и брыкаясь. Дальциэль уже снова удалось ей поверить без труда. Он содрогнулся и обернулся к Хазруэлю. «Ну, думай же, ты ее сюда притащил. Ты наверняка заметил, из-за чего она так блажит». Огромное смуглое лицо Хазруэля беспомощно сморщилось. «О, брат мой, я пронес ее через кухню. Поскольку она побелела и молчала от ужаса, я подумал, что, быть может, какие-нибудь сладости ее обрадуют. Однако она швырнула постилками в собаку повара и продолжала молчать. Крики ее, как тебе известно, начались лишь тогда, когда я поместил ее к прочим принцессам. А визжать столь непереносимо она принялась лишь когда ты велел привести...» «О!» Цветок в ночи подняла пальчик. Оба ифрита повернулись к ней. «Я все поняла», — сказала цветок в ночи. «Наверняка дело в собаке повара. Детские капризы часто связаны с животными. Маленькая принцесса привыкла получать все, что захочет, а теперь она хочет собаку. О, падишах похитителей, вели своему повару привести свое животное в наши покои, и тогда, я тебе обещаю, шум стихнет». «Хорошо», — согласился Дальциэль. «Исполнять», — протрубил он Хазруэлю. Цветок в ночи поклонилась. «Благодарю тебя», — сказала она и грациозно удалилась. Софи тряхнула Абдулу за руку. «За ней!» Абдулла не шелохнулся и не ответил. Он глядел вслед цветку в ночи, не в силах поверить, что видит ее воочию, и равным образом не в силах поверить, что Дальциэль не пал к ее ногам и не проникся к ней обожанием. Да, следовало признать, что это оказалось для него облегчением. Но тем не менее... «Это ваше, да?» — сказала Софи, коротко взглянув ему в лицо. Абдулла восхищенно закивал. «Так у вас хороший вкус», – заключила Софи. «А теперь бежим, пока нас не заметили». Они стали на цыпочках пробираться за колоннами примерно туда, куда удалилась цветок в ночи, боязливо поглядывая на бегу в просторный зал. Вдалеке было видно, как Дальциэль капризно устраивался на громадном троне, к которому вело несколько ступеней. Когда Хазруэль вернулся оттуда, где у них была кухня, Дальциэль жестом велел ему преклонить колени перед троном. На Абдулу и Софи никто не глядел. Они добрались до арки, занавеси в которой еще колыхались после того, как под ними прошла цветок в ночи. Софи и Абдулла отдернули занавеси и последовали за ней. За аркой оказалась большая светлая комната, набитая головокружительным количеством принцесс. Откуда-то из их гущи доносилось всхлипывание принцессы Валерии. «Хочу домой! Хочу прямо сейчас!» «Тише, миленькая, уже скоро», — ответил кто-то. Голос принцессы Беатрис сказал. «Ты плакала просто великолепно, Валерия. Мы все тобой гордимся. Но теперь перестань, пожалуйста, будь хорошей девочкой». «Не могу!» — всхлипывала Валерия. «Я привыкла!» Софи оглядывалась, закипая все сильнее. «Это же наша кладовка!» – прошипела она. «Ну и ну!» Абдулла ее не слышал, потому что цветок в ночи была совсем рядом. «Беатрис!» – негромко окликнула она. Принцесса Беатрис услышала ее и протолкалась наружу из толпы. «Ничего не надо говорить!» – сказала она. «У тебя все получилось!» «Хорошо! Эти ифриты не знают, куда деваться! Стоит тебе на них насесть, цветок!» «Тогда все прекрасно. А если тот человек согласится...» Тут она заметила Софи и Абдулу. «А вы откуда выскочили?» – спросила она. Цветок в ночи резко развернулась. В следующую секунду Абдулла увидел на ее лице все, чего только мог пожелать. Узнавание, восторг, любовь и гордость. «Я знала, знала, что ты бросишься меня спасать!» – говорили ее большие темные глаза. А затем все это разом исчезло, обидев и смутив бедного Абдулу. Лицо цветка в ночи стало учтивым и бесстрастным. Она любезно поклонилась. «Это принц Абдулла из Занзиба», — сказала она. «Я не имею чести быть представленной этой даме». Обхождение цветка в ночи разом стряхнуло с Абдулы оцепенение. «Она, наверное, ревнует к Софи», — подумал он, тоже поклонился и поспешил все объяснить. «О, жемчужины множества царских венцов! Эта дама – супруга придворного мага Хоула и прибыла сюда, чтобы найти свое дитя!» Принцесса Беатрис обратила к Софи умное, обветренное лицо. «А, так это ваш малыш!» – воскликнула она. «А Хоул, случайно, не с вами?» «Нет», – убитым голосом ответила Софи. «Я надеялась, он здесь». «К несчастью, его тут нет», – покачала головой принцесса Беатрис. «Жаль. От него было бы много пользы, хоть он и помогал завоевать мою страну. Но ваш малыш у нас. Идемте». Принцесса Беатрис направилась в дальний конец комнаты, мимо толпы принцесс, пытавшихся утихомирить Валерию. Поскольку цветок в ночи двинулась за ней, Абдулла тоже пошел следом. К вящей его досаде, цветок в ночи теперь едва смотрела на него, лишь учтиво склоняла голову, проходя мимо каждой принцессы. «Принцесса Альберийская», — официальным тоном представляла она, «принцесса Фарктанская, госпожа-наследница Таяка, это принцесса Печенстанская, а рядом ее совершенство — наследная властительница Инхико. Чуть дальше стоит Дуримайнская дева». «Значит, ревность тут ни при чем», — терзался Абдулла. «Но тогда что же происходит?» В дальнем конце комнаты обнаружилась широкая скамья, сплошь заваленная подушками. «Моя полочка для непонятных предметов!» – зарычала Софи. На скамье сидели три принцессы. Старенькая принцесса, которую Абдулла уже видел, рыхлая принцесса, закутанная в шубу, и крошечная, желтая принцесса, втиснутая между ними. Ручки-веточки желтой принцессы обнимали толстенького розового Моргана. В переводе на наш язык ее титул звучит как «Верховная принцесса Цапфана», по-прежнему официальным тоном представила цветок в ночи. Справа от нее принцесса Верхненорландская, слева Джарина Джамская. Крошечная верховная принцесса Цапфана казалась маленькой девочкой со слишком большой куклой, однако она с видом весьма умелым и опытным кормила Моргана молоком из большого рожка. «Он все время был с ней», — пояснила принцесса Беатрис. «Ей это полезно, а то только и делает, что плачет. Говорит, у нее 14 своих малышей». Крошечная принцесса подняла глаза и застенчиво улыбнулась. «Вы все мальчики?» – коротко прошепелявила она. Морган вовсю поджимал пальчики на руках и ногах. Он был прямо-таки образец довольного младенца. Софи некоторое время смотрела на него. «А рожок она где взяла?» – спросила она, словно опасаясь, не отравлен ли он. Крошечная принцесса снова подняла глаза. Она улыбнулась и уделила мизинец на то, чтобы показать, где взяли рожок. «Не слишком бойко говорит по-нашему», — объяснила принцесса Беатрис. «А вот Джин, судя по всему, ее понимает». Пальчик веточка желтой принцессы указывал на пол у скамьи, где под ее крошечной ножкой, не достававшей до пола, стояла знакомая сине-лиловая бутылка. Абдулла рванулся к ней. Рыхлая Джарина Джамская в тот же миг тоже рванулась к бутылке и ухватила ее неожиданно крупной сильной рукой. «Прекратите!» – застонал Джин, когда они стали молча тянуть бутылку каждый к себе. «Я все равно не собираюсь вылезать. На этот раз ифриты точно меня убьют!» Абдулла схватился за бутылку двумя руками и дернул. Неожиданно он обнаружил, что глядит в большие голубые глаза на морщинистом лице под копной седых волос. Лицо скривилось в невинной улыбочке, и старый солдат с кротким видом отпустил бутылку с джином. «Так это вы!» – с отвращением проговорил Абдулла. «Это мой верный подданный», – объявила принцесса Беатрис. «Прибыл сюда, чтобы спасти меня. Честно говоря, это не очень удобно. Нам пришлось его замаскировать». Софи отпихнула принцессу Беатрис и Абдуллу в стороны. «А ну, пустите! Сейчас я его!» –